Снова в Рябиновке. Когда за одно лето ты пережил больше событий, чем за всю прожитую жизнь до этого, то к осени хочется только одного — укутаться с головой в теплый плед, залечь перед экраном с термосом чая и огромной тарелкой вкусняшек и отключить все средства связи с внешним миром. Но если у тебя гиперактивные друзья, которым не сидится на месте, то все это пустые мечты, которым не суждено сбыться. «Последние теплые выходные, Витик!» — ныла Маринка. «Посмотри за окно, золотая осень, солнышко светит, сухо, хорошо-то как! А за городом еще лучше!» «За городом обычно холоднее», — пыталась отбрыкаться я. «Урожай уже убрали, домик прекрасно простоит до лета, нет никакого смысла тащиться в Рябиновку». «Не тащиться, а мчаться, чтобы классно провести время в компании отличных ребят!» «Вы с Тарасом моя отличная компания. Зачем мне другие?» «Между прочим, Женя уже написала, что они собираются закрывать сезон и очень хотели бы с нами посидеть у костра напоследок». Я засмеялась. Учитывая то, что познакомились мы только в конце весны, а до этого у ребят была сложившаяся компания, которая нашими стараниями сильно поредела, приглашение звучало двусмысленно. Типа, на безрыбье сгодимся для массовки? Мы вместо тех, кто сезон в этом году уже не закроет. Как-то стрёмно, нет? Вот ты сейчас не права вообще. Они от чистого сердца предложили. Почему? Каждый раз, когда ты с такими горящими глазами предлагаешь куда-то сунуться, я потом бегаю с горящей задницей. Маринка невинно захлопала глазами. Совпадение! Я больше не собираюсь ввязываться ни в какие авантюры. Мне рожать скоро, если ты не заметила. Не скоро! Неважно! Я больше не хочу участвовать в твоих расследованиях. Тем более, что тебя аттестовали, и теперь ты самый настоящий полицейский, а не какой-то доморощенный сыскарь. Занимайся работой, а не поиском неприятностей. С чего ты решила, что в этот раз что-то случится? Мы же ездили в Рябиновку все лето, там все было тихо и спокойно. Ну да. Неспокойно было в других местах. Просто если бы и там случилось что-то ужасное, я не пережила бы. Вот и давай оставим Рябиновку тихой гаванью. Мы просто посидим у костра. Я не поеду, и точка. Надо ли говорить, что утром следующего дня я ждала, когда Маринка с Тарасом запихают вещи в багажник, чтобы ехать в Рябиновку. «Ванька, может, позже подъедет?» Рассудительный Иван неплохо балансировал неуемную энергию подруги, и мне было гораздо спокойнее, когда он был рядом. «Да, никак не получится», — вздохнула подруга. «Сама же понимаешь, вечером неизвестно, во сколько освободиться». Еле живой приползет домой и отрубится, чтобы среди ночи вскочить по тревоге. Да, работа в полиции была не сахар. В этом Маринка убедилась неоднократно на собственной шкуре. И все же она была в неизменном восторге от своих новых обязанностей. И то, что со своим парнем она видится по ночам, и то не каждую ночь, ее нисколько не расстраивало. «Точно за рулем не поедешь?» — еще раз спросил Тарас. «Может, я?» «Нет, прекрасно себя чувствую. Пока прекрасно. Не хватало еще, чтоб меня по дороге укачало. К тому же ты слишком резко тормозишь, а я пугаюсь». «Ну, извини», — — развел руками мой муж. — Как уж умею. — Ну вот и садись на пассажирское кресло в таком случае, — припечатала я, — и не отсвечивай, ради бога. — Ну что ты бухтишь, как бабка, — вступилась Маринка. — Еще никуда не отъехали, а ты уже всем недовольна. А я сразу сказала, что идея мне не нравится. Опять вляпаемся в неприятности по самую макушку. Спорить со мной никто не решался. Во-первых, я была права. Последнее время мы только и успевали выпутываться из разных хитрозапутанных дел. Ну, а во-вторых, я всегда права. Дорога до дачи окрасилась во все оттенки осенней листвы, и это было невероятно красиво. На какое-то время я даже забыла о том, что идея поехать в Рябиновку принадлежала не мне. Мы выгрузили вещи и растопили печку, хотя в доме было довольно тепло. Это сейчас тепло, пока солнце высоко, а вечера уже прохладные. Не хватало еще простудиться, — занудствовал Тарас, разводя огонь. Ладно мы с Маринкой, а ты... Такая забота меня радовала. Хотя я не жаловалась на самочувствие, мне нравилось быть окруженной вниманием. Я не злоупотребляла своим особенным положением, но иногда позволяла себе пофилонить и покапризничать. Вот и сейчас я села на кресло и вытянула ноги, пока остальные суетились вокруг. Маринка доставала продукты для обеда, а Тарас пытался обеспечить уют, застилая постель. И пусть только хоть слово скажут. К счастью, ребята полностью взяли на себя все заботы, оставив меня в покое. То ли правда тревожились за мое здоровье, то ли решили не связываться лишний раз с беременным гоблином. Живот уже был довольно объемный, но совершенно мне не мешал. Правда, спать получалось только на боках, но это было не так страшно, как я себе представляла. Ко всему можно привыкнуть. После обеда мое настроение поднялось. Я уже смирилась с тем, что проведу выходные в Рябиновке. Здесь все было привычно и комфортно, да и в первый раз, что ли. Правда, до этого мы оставались здесь летом, когда на улице было довольно тепло. А сейчас мне предстояло бегать в уличный туалет, опасаюсь подморозить особо нежные части тела. На улице был устойчивый плюс, но Тарас верно предположил, что это лишь до того момента, как сядет солнце. А осенью в Сибири темнеет рано. «И чем мы будем заниматься возле костра?» — решилась спросить я. «О чем нам разговаривать с ребятами, которых мы знаем лишь очень поверхностно?» «Отличный шанс познакомиться поближе, рассказать о себе, узнать о них». «Не очень мне хочется выворачивать жизнь наизнанку перед малознакомыми людьми». «И не придется», — хитро прищурилась Маринка. «Есть у нас с Женечкой для вас сюрприз, но придется к нему немного подготовиться». Я устало закатила глаза. «Началось!» Ведь чуяло мое сердце, что не стоит бросаться в эту авантюру. Никогда Маринкины идеи не заканчивались ничем хорошим. Точнее, заканчивались они всегда хорошо, но что нам приходилось пережить в процессе? «Успокойтесь», — твердо сказала подруга и подняла ладони вверх. «На этот раз все будет мирно и безопасно». «Что-то не верится», — вздохнул Тарас. Видимо, его терзали те же мысли, что и меня. «На этот раз мы вспомним детство», — счастливо заявила Маринка и торжествующе посмотрела на нас. Мы молча уставились на нее непонимающими взглядами. Пауза слегка затянулась, и я не выдержала первой. Излагай уже, что у тебя там припасено. Помните, как в детстве все собирались возле костра и рассказывали страшные истории, после которых было жутковато возвращаться домой? Все эти черные руки, красные пятна. Не помним, отрезала я. У меня было скучное детство. Марина перевела взгляд на Тараса, и он замешкался. А что? Я не знаю, но было и было. Вот, еще более торжественным голосом произнесла подруга. Сегодня вечером мы вспомним, как именно это было. Ну, для некоторых не вспомним, а узнаем. Нам надо подготовить по одной очень жуткой, леденящей кровь истории, от которой все будут дрожать, как осиновые листья. «Это точно безопасно для беременных?» — засомневался Тарас. Меня неожиданно охватил азарт. И правда, если у меня не было детства, наполненного мистическими страшилками, то почему бы не перенестись в него сейчас? «Точно», — заверил я, — «принимается идея. Тем более, что жуткая история у меня есть в запасе. Она про... Молчи!» — перебила Маринка. «Нельзя заранее рассказывать. Ну ты чего? Всю интригу сейчас испортишь». «Ну, вы ведь все равно ее услышите», — растерялась я. «Да, но в нужной атмосфере, в окружении перепуганных лиц, треска костра и завывание ветра в ветвях деревьев». Мурашки пробежали по моей спине, и мне это понравилось. Вечер обещал быть увлекательным. Мы отправились привычной дорогой к озеру, едва стало смеркаться. Денис, Ярик и Женя уже ждали нас возле костра. Они возились у него, безуспешно пытаясь развести огонь. «О, а вот и человек, который покорил огонь!» — обрадовались они Тарасу. «Без тебя, как без рук!» «Как же вы раньше-то справлялись?» — усмехнулась я. «Да, опять жидкость для розжига забыли. Привет!» — поздоровалась Женя. «Ты уже такая кругленькая. Можно потрогать?» «Да, пожалуйста!» — великодушно разрешила я и подставила живот. «Ой, толкается!» «Это мы можем!» — улыбнулась я. «Пока не часто и не сильно. Все впереди. А кто там? Девочка?» «Конспиратор там. Такой скрытный человечек. Ну, что мы только не делали, чтобы увидеть, но ни в какую. Я и конфеты ела, и по лестнице ходила. Короче, решили отстать. Какая разница, лишь бы здоровой». Женя покивала. Тарас поставил мне раскладной стульчик, который заботливо притащил с собой, хоть я и сопротивлялась. Мне казалось, что на бревне сидеть будет вполне комфортно, но они напали вдвоем с Маринкой и отвоевали право навязать мне ненужный сервис. Через пару минут огонь уже весело потрескивал, создавая уютное настроение. Ребята вытаскивали продукты, которые предполагалось поджарить на костре. Тихонько звякали бутылки с чем-то запретным для меня. Мне купили молочный коктейль, обогащенный кальцием и витаминами. Скукота! Но вкусная и полезная. «Ну что, братцы-кролики!» — обратился ко всем Ярик на правах старшего. «Все готовы пощекотать себе нервишки?» «Да, капитан!» — захихикал Денис. «Я не слышу!» — подхватил Ярослав. «Ладно, ладно, слышу. Давайте начнем. Пока жарится первая партия шашлыков, нас порадует настоящий мастер ужасов! Та-дам! Ярослав Жутчайший!» «История, которую я назвал